Нет сомнения, что вражда Крижанича к иноземцам, особенно к немцам, переходит в крайность. Но и здесь, при всех увлечениях, нельзя не отдать чести дальновидности Крижанича. Как западный славянин, Крижанич хорошо знает, что сделали для его соплеменников немцы. Он страшится, чтобы того же не было и с Россией. Он сознает превосходство немцев во многом, что касается улучшения быта и расширения знаний. Впрочем, помимо той мишуры, которая для более слабых умов, чем ум Крижанича, представлялась чистым золотом. Но какая польза от этого превосходства будет для славян, если они отдадутся неосмотрительно на волю немцев? Ничего, кроме порабощения. В славянской стране, куда наплывут немцы, действительно явится по наружности много лучшего, чего в этой стране прежде не было. Но это лучшее будет служить к пользе тех же немцев, а славяне станут у них рабочей силою. Крижанич не видел и видеть не мог нигде примера, чтобы немцы заботились о просвещении и благосостоянии славян. Напротив, где только они соприкасались со славянами, там всегда старались сделать славян так или иначе своими работниками и покорить их себе духовно и материально. Обезьянническое перенимание приемов чуждой образованности мало может содействовать самобытному развитию духовных сил народного творчества, а еще менее благосостоянию народной массы, которой более всего добивался Крижанич. Последующая история это и доказала. Русский человек не сделался менее груб, менее невежественен, беден и угнетен от того, что Россия наводнилась иноземцами, занимавшими государственные и служебные должности, академические кресла и профессорские кафедры, державшими в России ремесленные мастерские, фабрики, заводы и магазины с товарами. Курная изба крестьянина немало не улучшилась, как равно и узкий горизонт крестьянских понятий и сведений не расширился от того, что владелец сделался полурусским человеком, убирал свой дом на европейский образец, изъяснялся чисто по-немецки или по-французски и давал возможность иноземцам наживаться в русских столицах за счет крестьянского труда. Русский дух не приобрел способности самодеятельного творчества в области науки, литературы, искусств от того, что в России были иноземцы и обыноземившиеся русские, писавшие на иноземных языках для иноземцев, а не для русских. Напротив, если эта самодеятельность когда-либо проявлялась, то единственно тогда, когда русский дух сколько-нибудь освобождался от иноземного давления. Только тогда и русская мысль могла творить что-нибудь, имевшее цену самобытного проявления человеческого достоинства. Духовное и материальное самоподчинение иноземному влиянию не может содействовать ни развитию народного образования, ни увеличению народного благосостояния. С другой стороны, надобно также признать, что общество, долго стоящее на низкой степени образованности, не может иначе двинуться вперед по пути улучшений, как только сближаясь и знакомясь с другими обществами, которые уже стали выше его. Таким образом, если с одной стороны, для благосостояния России – и ее самобытного движения вперед, ей нужно было избегать духовного и материального порабощения от иноземцев, то, с другой стороны, для той же цели ей необходимо было сближаться с иноземцами, знакомиться с приемами их быта, потому что только это знакомство могло пробудить в русских потребность воспитания и выбора средств для достижения этой потребности. предстояла довольно скользкая средина. Удержаться на ней составляла сущность мудрости. Крижанич, как мыслитель, не удержался на ней. Крижанич впал в односторонность, в крайность, скажем, более в нелепость. Но Крижанич был прав в тех опасениях, которые привели его к этой нелепости. Взгляд Крижанича на старый вопрос о разделении церквей стоит, по крайней мере, с одной стороны, выше обычного в его время отношения к этому вопросу. До тех пор написаны были громадные кучи книг в защиту той и другой церкви. Были принимаемы попытки примирить и согласить давние недоумения. Все было напрасно. Крижанич требует того, чего бы потребовал просвещенный христианин нашего времени. Он не разбирает предметов спора, а подходит прямо к истинной причине его. Эта причина – древнее соперничество духовных властей, унаследованное еще от более древнего соперничества греков и римлян, а впоследствии сплетшиеся с разными политическими явлениями, давно уже исчезнувшими. Единственный путь к тому, чтобы эта, чуждая славянам в своем источнике, причина не порождала раздора, без всяких попыток к формальному соединению церквей, всегда приводивших только к противному, уважать обе церкви, как равно христианские, не поднимать спорных вопросов, забыть их, обратив внимание на более существенные, общие как той, так и другой церкви. И в наше время едва ли можно сказать что-нибудь более благоразумного по этому предмету. Тем не менее, однако, Крижанич не мог стать на точку вполне безразличного отношения к христианским вероисповеданиям. Он все-таки более всего католик, и это в особенности заметно в его взгляде на протестантство, к которому он не может относиться с равною любовью, как к православию. Что касается до всеславянской идеи, то ни у кого она не была выражена с такой любовью и полнотою. Крижанич первый искал будущего центра славянской взаимности в России, но вместе с тем он не впадает в политические утопии, не мечтает о всеславянском царстве под московским скипетром, не подвигает царя к нелепой мысли о завоевании славян. Напротив, хочет достигнуть этого желанного единства путем сближения духовного, поставивший племенное начало руководящей нитью, требуя предпочтения славян другим иноземцам. Хочет, чтобы все славяне признаваемы были за единый народ, помимо всяких различий. Само собой разумеется, нужна была работа веков, чтобы перевести во всеобщее сознание и приблизить к осуществлению эту великую идею. Она была еще в зародыше. Ее заглушили надолго печальные судьбы славянских народов, подвергнувшихся после Крижанича еще большему порабощению от иноплеменников. Идея эта стала входить в историческую жизнь только в XIX веке и скоро уклонилась в различные пути, как неизбежно бывает со всеми историческими задачами. Но как бы ни расходились между собою идущие по этим различным путям, обратясь назад, они увидят в Крижаниче своего общего патриарха и найдут в его думах источник для своего примирения. То, что заявил Крижанич, остается в главной своей мысли неизменною истиною. Только Россия, одна Россия может быть центром славянской взаимности и орудием самобытности и целости всех славян от иноплеменников. Но Россия просвещенная, свободная от национальных предрассудков, Россия, сознающая законность племенного разнообразия в единстве, твердо уверенная в своем высоком призвании и без опасения с равною любовью, предоставляющая право свободного развития всем особенностям славянского мира. Россия, предпочитающая жизненный дух единения народов мертвящей букве их насильственного, временного сцепления.